Боги и картошка. К счастью, следующий урок изобразительное искусство отменили, потому что миссис Паркер заболела. Может, испортила себе желудок. Ни для кого не было тайной, что она время от времени покупает себе собачье лакомство в супермаркете. Поэтому после обеда у нас было время разузнать побольше о Сфинксе и Древнем Египте. Что там происходило в Дельте Нила несколько тысяч лет назад? Мы с Холли, Брэндоном, Нимблом и Дарианом столпились у ближайшего компьютера. «Вот это да!» — воскликнула Холли. «Раньше Сфинкс якобы загадывал путешественникам загадки. Если они не могли их отгадать, он их пожирал». «Очаровательная личность», — пробормотал я. Брэндон с сосредоточенным видом наклонился к экрану. «Оказывается, в Древнем Египте существовали разные боги-львы», — нахмурился он. «Например, Тефнут, Мут, Сехмет или Маахис. Интересно, кто из них является ее предком? Самой коварной, очевидно, была Сехмет, богиня войны». Он указал на картинку с изображением женщины с львиной головой и в набедренной повязке. «По слухам, она была кровожадна и непредсказуема, но в то же время творила добро. Например, защищала на войне фараона и помогала ему победить врагов. Больные могли обратиться к жрецу богини Сехмет, и он помогал им справиться с болезнью. Считалось, что эпидемии тоже насылает Сехмет». «Очень мило», — заметил Нимбл. Под мышкой у него была зажата книга, на обложке которой были изображены светло-коричневые угловатые штуки. Ах да, пирамиды. «Кстати, существовала еще одна египетская богиня-кошка. Ее звали Бастет». Дариан самодовольно улыбнулся. «Неудивительно. Кошки — замечательные животные». «Вполне возможно, но по сравнению с другими богами-животными Бастет была не слишком значима». Нимбл открыл книгу, и мы с любопытством склонились над ней. У двоих богов были птичьи головы, у одного — длинный клюв водоплавающей птицы, другой явно был соколом. «Гор», — сознанием дела определил Нимбл, — «важная птица того времени, бог неба и солнца, а другой — тот, бог магии, науки и мудрости». «О, предки мистера Бриджера тоже там были», — Холли указала на человеческое существо с головой, напоминающей койота. «Нет, но нечто подобное. Это шакал», — сообщил Нимбл. «Анубис — бог смерти и мумификации». «О, как аппетитно», — скривился я. «Может, оборотень-львица не выносила мистера Бриджера, потому что он напоминал ей Анубиса?» «И это все были оборотни?» — восхитилась Холли. «Может быть», — осторожно предположил Брэндон. «Звериные головы очень напоминают частичное превращение. И тут написано, что многие боги являлись в зверином обличье. Все сходится». Остальные продолжали спорить, а я незаметно поднялся, чтобы уйти. Но Холли это заметила. «Куда собрался, урчащая бомба?» «Щекотать картошку», — шепнул я и бесшумно ретировался, так что остальные вряд ли заметили мое исчезновение. Кухня находилась близко, и мне удалось пробраться туда незамеченным. Чем ближе я подходил, тем громче билось мое сердце. Я ожидал, что Тикаани, раскаиваясь, сидит над гигантской горой картошки, окруженная кучей картофельных очистков, но ошибся. Картошка была здесь, но ее никто не трогал, а оборотень-волчица непринужденно болтала с нашей поварихой Шерри Плеск о том, как правильно жарить на гриле колбаски. «Привет», — только и сумел выдавить я. Тикаани поздоровалась со мной и смотрела уже не так мрачно, как обычно. «Наконец-то! Я уж думала, ты не догадаешься, что я затеяла». «Ну что ты?» — начал было возражать я, и лишь тут до меня дошло. «Так ты специально устроила это представление? Ты хотела, чтобы тебя наказали?» «Джеймс Бриджер посвящен. Шерри тоже в курсе». Тикаани широко улыбнулась. «Это был единственный способ отделаться от этой проклятой стаи. Я знала, что Джеффри, несмотря на все его заверения, что волки всегда держатся вместе, не захочет помогать мне на кухне». Я рассмеялся, почувствовав, как запылало мое лицо. «Чертовски хитроумная идея!» «Неужели она сделала это ради меня? Чтобы встретиться со мной втайне от всех?» Шерри Плеск, коротконогая оборотень-бобриха, поковыляла к двери. «Так, ребят, мне надо прибраться на складе. До встречи!» И мы вдруг остались одни. Мое сердце заколотилось еще сильнее. Я обвел кухню смущенным взглядом, не зная, куда девать руки. «Слушай, вся эта картошка... Неужели Шерри придется одной перечистить всю эту кучу?» «Да, картофельная запеканка требует жертв», — отозвалась Тикаяни, оглядывая коричневую гору. Потом она повернулась ко мне, и наши глаза встретились. И вот уже мы сидим на табуретках, рядом, и короткими острыми ножами чистим картошку. Я был рад, что наконец-то нашлось занятие. Мне удалось преодолеть смущение, и мы смогли нормально поговорить. «Как ты думаешь, почему Джеффри ведет себя так несносно?» «Может, из-за сестры?» — задумчиво проговорила Тикаяни. «У Джеффри есть сестра?» «Не знал». «Она погибла в детстве в автомобильной аварии. Джеффри был к ней очень привязан. С тех пор родители еще сильнее его балуют, но беспрестанно говорят о его сестре, поэтому Джеффри, наверное, кажется, что он лишь замена». «Могу себе представить». Я взял следующую картофелину. «Она тоже была оборотнем-волчицей?» «Нет, она не умела превращаться. Она была человеком». У меня возникло чувство, будто информация в моей голове перемешалась, вскипела и была упакована. Может, поэтому он так странно относится к людям? Иногда мне кажется, что он хорошо с ними ладит, а потом вдруг снова начинает их презирать и разглагольствовать о нашем превосходстве. «Смотри, не подавай виду, что я тебе все это рассказала. Джеффри меня прибьет!» Тикаяни криво усмехнулась. «Как назло, в последнее время он глаз с меня не спускает. Похоже, что-то заподозрил». Я хотел было спросить, как идиот, что же такого он заподозрил, но, пожалуй, я и сам знал ответ. «Хорошо быть здесь с тобой», — сказал я. Наверное, эта фраза была еще более дурацкой, но мне она показалась правильной. Мы оба еще ниже склонились над картошкой. «Да, я заранее радовалась этому», — ответила она. Подняв глаза, я увидел румянец на ее щеках. Клянусь густым лесом, Холли с Брэндоном были правы. Я что-то для нее значу. Иногда я задумываюсь, подходят ли друг другу волки и хищные кошки. Я стряхнул картофельные очистки в ведро для компоста. «Тебе не мешает, что от меня попахивает кошкой?» «Не волнуйся, я не буду загонять тебя на дерево», — усмехнулась Тикаяни. «Загнать меня на дерево? Тебе это ни за что и не удастся». Тикаяни ухмыльнулась еще шире. «Надо как-нибудь попробовать». «Ха-ха, мечтать не вредно!» Я помолчал. «Надо найти другие способы встречаться без Джеффри», — сказал я, взяв следующую картофелину. «Принудительные работы многократно не прокатят. Он сообразит, что здесь что-то не так». «Мы могли бы встречаться у сарая для мусора. Туда Джеффри больше ни за что добровольно не сунется», — рассмеялась Тикаяни. Мне тоже кое-что пришло в голову. И она заскулила от удовольствия, когда я поделился с ней своей идеей. В общем, нам было весело. Еще мы подробно обсудили женщину-сфинкса и побег Фрэнки. «Если бы он только написал нам, что за безумный план он выдумал», — посетовала Тикаяни. Она выглядела встревоженной, и мне тоже было неспокойно. «У Фрэнки светлая голова», — сказал я. «Когда нужно что-нибудь придумать, ему нет равных». «Мне очень жаль его мать. Она наверняка ужасно за него боится», — заметила моя любимая волчица. Мы еще немного поговорили про черную полосу в жизни людей и нашу практику. Мысль о том, что скоро я стану учеником настоящего рейнджера из национального парка, волновала меня. Может, моим учителем будет тот самый Том, который так нравится моей маме? А вдруг кто-нибудь почувствует, что я не такой, как все? Ведь рейнджеры хорошо разбираются в природе и животных. Не успели мы оглянуться, как коричневая пахнущая землей гора перед нами исчезла, превратившись в нечто цветом и формой, напоминающее египетские пирамиды. Весьма симпатично. Заслышав в коридоре шаги Шерри, мы поспешно дочистили последние картофелины. Незадолго до того, как Шерри вошла в кухню, мы с рекордной скоростью покидали почищенную картошку в кастрюлю. Готово. Надо было видеть глаза Шерри, обалдело уставившейся на чищенную картошку. Наконец, она снова обрела дар речи. «Вы... но даже не знаю, что сказать. Прям хоть отгул сегодня бери. Вы такие водянистые!» В устах оборотня Бобрихи это, видимо, было комплиментом. «Да ну, пустяки!» — отмахнулся я, радуясь, что сюрприз удался. «Было весело», — поддержала меня Тикаяни. «Может, я даже попробую завтра запеканку? Ведь я, так сказать, приложила к ней руку». Мы встали, вымыли руки и попрощались с Шерри. От улыбки Тикаяни мне стало тепло, как в летний день. Еще несколько месяцев назад Тикаяни своей постоянной мрачностью внушала мне страх. А теперь мы так здорово провели время за чисткой картошки. Невероятно! Но еще более невероятным оказалось то, что произошло сразу после этого.